Я зашел в опустевший двор. Надо, наконец, и дома смотреть. Вчера в темноте я и не успел. Открыл ключом дверь. Пусто в доме, пыль везде. Ну, это не беда. Кухня внизу с печью, большая. Рядом трапезная и гостиная. Сени обширные, лестница из сеней наверх ведет. На втором этаже 4 комнаты. Оконца маловатые, да с людой в рамах затянуты. Тоже не беда. Были бы деньги, можно и стекло поставить. Я вышел во двор, оглядел хозпостройки. Конюшня добротная, 4 денника. Заглянул в баню. Банька невелика, но новая, бревна еще смолой пахнут. В глубине двора сарайчики для живности. А и неплохо все. Мебель завести, уборку сделать и живи. Этим я и занялся. Сходил к столярам, заказал шкафы, столы, стулья, лавки, кровати. В предвкушении большого заказа и солидного заработка столяр лишь довольно руки потирал. Через Ксандра прислугу нашел, умелую да честную, с проживанием в доме. Пришлось еще и ездового брать. Покупать еще одну лошадь и возок. Без этого никак. Чтобы такую ораву накормить, много продуктов с торга возить надо. Да к тому же и выезд нужен. Не все мне верхом горцевать. А уж когда мебель привезли, да расставили, да прислуга отмыла все, а из кухни вкусненьким аппетитно потянула, вот тогда я и решил дом обмыть. Конечно, Ксандра с Кондратом надо пригласить. Долго раздумывал, не пригласить ли на новоселье наместника, да решил, что не почину ему с купцами да лекарем дом обмывать. Купцы пришли с подарками, деловито оглядели мои хоромы и были в восторге от моего дома. Прислуга приготовила славную трапезу. Так и веселились втроем, рассказывая друг другу занятные и веселые истории. Деловых вопросов, не сговариваясь, не касались. Используя возок и ездового, я перевез из своей бывшей уже амбулатории, под которой снимал дом, все инструменты, не забыв захватить и зеркало венецианской работы из Генуи. Не доверяя никому, я сам повесил его у себя в спальне на 2-м этаже. Смотреться буду и вспоминать о прошлой или будущей, уж не знаю, как правильно назвать, жизни. Пациенты нашли меня и в новом доме. Велик ли Владимир? Все вроде шло хорошо, но осталась в душе заноза, Варя. Как-то у нее сладилось после помолвки. Сыграли ли уже свадебку? Ехать самому не хотелось. Кем я ей являюсь? Другом? Неудачливым кандидатом в женихи? А был ли я им? Если Варя питала ко мне симпатию, то Аристарх после посещения моей амбулатории, думаю, изменил обо мне свое мнение. И, боюсь, не в лучшую сторону. Не зря же вскоре и сватовство последовало. Скорее всего, Аристарх долго взвешивал варианты. А то, что варианты у него были, я после сватовства и не сомневался. И в самом деле, безродный и бездомный лекарь против боярина. Никто. Надо бы выкинуть из памяти Варю, да не получается. Вот уж не думал, что девушка зацепит так сильно. Размышления мои прервала служанка. «Господин, тебя спрашивают?» «Кто?» «Дружинник у ворот к себе зовет». «Хм, не иначе от наместника посыльный. Вышел во двор». «Да, я не ошибся. Уже знакомый ратник из Демьяновских прохаживался у ворот». «Здоров будь, лекарь, дом купил себе». — Давно пора, поздравляю. — И тебе доброго здоровья. Я не стал переубеждать его в том, что дом этот вовсе и не покупал. С чем приехал? А сам не догадываешься? Хозяин зовет. Сейчас буду. Ездовой же, он же конюх, вывел оседланного Орлика. И ехать-то всего ничего, но не голодьба же я, чтобы пешком идти на прием к власть придержащему. Надел легкий летний кафтан, рубаху новую. Пока одевался, вспоминал, что там еще с государем могло произойти. Выходило пока никаких грозных событий. По крайней мере, я ничего такого не вспомнил. Через несколько минут неспешной езды я уже стучал в ворота дома наместника. Меня здесь давно знали. Распахнули ворота, и я, спешившись, завел коня. Хозяин ждет в хорошем настроении, с удовольствием сообщил привратник. Я взлетел по крыльцу и сразу направо в трапезную. И не ошибся. Демьян сидел за столом. Перед ним одиноко стоял кувшин с вином и два кубка. — На, Юрий, ну садись и выпей со мной вина. Демьян сам разлил вино по кубкам, выказывая тем самым честь. — У тебя, говорят, свой дом теперь есть. — Правду говорят. И совсем недавно появился. — Чего ж на новоселье не зовешь? — Постеснялся? Ты, Демьян, особо начальственная, а я даже не боярин, дистанцию блюду. Демьян раскатисто захохотал. — Ух, насмешил, блюду! А сейчас я с тобой за одним столом сижу, значит, честь свою умоляю. Нет, ты должен был меня пригласить, а уж я сам решил бы, идти или не принять приглашение. Виноват, боярин воевода, впредь именно так и поступлю. Заруби себе на носу. Я хоть и государем на службу посажен, и должность куда как высока. Однако же с человеком незнатного звания, но достойным, всегда трапезу разделю, спляшу, да скоморохов послушаю. Не все же время делами заниматься. Верно говоришь, боярин, промашка вышла. Ладно, мыслю не со зла ты, исправишься еще. Демьян внезапно наклонился ко мне и сказал прямо в ухо. — Видения-то были, как и я. Я ответил шепотом. — Нет еще. Надо полнолуния дождаться. Демьян, понимающе кивнул. — Справлялся я в первопрестольной о Симеоне, государем на трон посаженным. Как ты и сказывал, все указы Симеоном пишутся, как царем. А государь наш на поклон к нему, как простой боярин, ездит, да в челобитных своих к Симеону тому величает себя не более как князем московским, Иванцом Васильевичем. Что делается-то? Опасаюсь я маскарада сего. Еще год так будет, и сошлет его государь в Тверь, а вот Стефан Баторий, о котором я тебе уже говорил, много бед Руси принесет, коварным злодеем себя явит. Наместник помолчал, обдумывая мои слова, и уже обычным голосом, не таясь, сказал. — Я вот что тебя позвал. Был я в Первопрестольной, вернулся только как 3 дня. Знакомец старый встретился, вместе воевали, но не... Вверх поднялся, по местном приказе чин большой у него. Помимо прочего, сильно интересовался, нет ли у меня лекаря толкового на примете. Я тебя и рекомендовал настоятельно. Съездил бы ты в Москву, чай недалеко. Чем болен твой незнакомец? Не скажу, не знаю. Умолчал он о сём. Ну так как? А чего не съездить, коли сам наместник просит? Только ведь я задарма не работаю. Я уж ему сказал про это. Думаю, ты в накладе не останешься. Боярин в силе. Грамотку я тебе прямо сейчас напишу. Вручишь при встрече. А найти его просто. Наместник объяснил, как можно найти дом боярина. Да имя его. Когда поедешь? Завтра с утра? Вот и славно. На словах передавай ему от меня привет. Наместник крикнул. Эй, кто там? В открывшиеся двери заглянул слуга. Перо мне и бумагу, живо! Когда принесли письменные принадлежности, наместник уселся писать к боярину. Писал долго, старательно, высунув кончик языка, как увлекшийся школьник. Когда перо перестало скрипеть, Демьян посыпал написанное песком, сдул и протянул мне.